Третья часть. Белый свет был суров и опасен. Костер в церковной ограде. Церковный двор был обнесен новой узорной решеткой из чугуна. Ее по специальному заказу отлили недавно на заводе «Маяк». Звенья решетки установили на кирпичном фундаменте между квадратными столбиками, сложенными тоже из кирпича. Красиво получилось, как в старину. Но внутри двора еще не убраны были кучи мусора и лежали штабеля всякого стройматериала. Среди штабелей горел небольшой костер. В кастрюле с дужкой из алюминиевой проволоки варили строители похлебку. К июлю на ремонте церкви людей осталось немного. Каменщики свое дело закончили, плотники убрали от колокольни леса и тоже ушли. На отделке работала небольшая бригада. У костра сейчас были двое. Светлобородый, похожий на Добрыню Никитича, Слава, и высокий, худой Дмитрий. Его звали Дмитрий за то, что все время курил самокрутки, заходясь долгим кашлем. Узнав, что ребятам снова надо на колокольню, Слава спросил понимающе: «Что, запороли пленочку, Эйзенштейны?» «Опять это чудо египетское», — в сердцах сказал Борис, но не выдержал, захихикал, глянув на Олю. Она объяснила: «При обработке есть такой процесс, засветка называется. Перед вторым проявлением, когда пленка еще желтая, надо ее на ярком свету подержать. Ну, мы включили рефлектор с пятисоткой, чтоб скорее, за несколько секунд. Я катушку взяла, Нилке говорю: держи лампу. Он говорит: ага». «И апчхи на нее, на раскаленную», — вставил Борис. Федя с мрачным удовольствием сообщил: «Ее даже не на осколки, а в пыль разнесло, а нас по углам. Когда очухались, Ольга врев: Нилк, ты живой?» «Не ври, я не ревела. Я уж потом чуть слезу не пустила, когда катушку с пленкой нашли. Она в ванночку с фиксажем улетела. А гипосульфит, он же все изображение напрочь за полминуты слизывает, если до второй проявки». «Достали пленочку, она прозрачненькая», — вздохнул Борис. «Как Ольгины слезы», — вернул Федя. «А Нил-то ваш как? Ничего с ним не случилось?» «Кабы с этим сокровищем что случилось, разве бы мы сейчас веселились?» — задумчиво сказала Оля. Борис опять усмехнулся. «Сидит на полу и сокрушенно так спрашивает: ну скажите, почему я никогда не вписываюсь в ситуацию?» «Погоревали мы над пленкой», — объяснил Славе Федя. «А что делать-то? Пошли снова вписывать его в ситуацию. Снимать заново, как летает». Летал Нилка умело, на фоне темного бархата. Этот бархатный задник оказался на студии табурет, можно сказать, чудом. В конце июня Оле, среди других творческих мыслей, пришла в голову идея снять Анну Ивановну. «Должны же в нашем фильме быть хорошие люди». Никто не спорил. Анну Ивановну все уже знали, часто забегали к ней, чтобы помочь по дому. И вот принесли два фоторефлектора. Оля усадила Анну Ивановну на диван и начала снимать, как старая учительница разглядывает большие снимки. На них выпускные классы разных лет. Чтобы Анна Ивановна не стеснялась камеры и вела себя естественно, по-домашнему, ее развлекали разговорами. Пожаловались и на трудности с комбинированными съемками. Нужен, мол, темный фон, чтобы отправить Нилку в полет над городом. Вот тут вдруг Анна Ивановна отложила фотографии, поднялась и достала из комода большущий квадрат гладкого бархата. «Такой годится?» «О-о-о!» — дружно выдохнула студия табурет. Правда, бархат был не черный, а темно-лиловый, но это не важно. Все равно он отлично поглощал свет, не бликовал. Анна Ивановна рассказала, что материя эта очень старинная. Еще от ее Анны Ивановны бабушки осталось. «Когда в бабушкином доме справляли Рождество и ставили елку, этим бархатом затягивали стену, вешали на него серебряные звезды и золоченый месяц. Получалось просто чудесно. До сих пор помню запах елки и эту сказку со звездами». «Анна Ивановна, тогда не надо, наверное», — смущенно сказала Оля. «Дорогая ведь вещь». «Голубчики вы мои, что ж с того, что дорогая? Вещи должны пользу приносить, а не в ящиках пылиться. Берите, не бойтесь. Если помнете да потреплете немножко, не беда». Бархат натянули на воротах гаража. Над ними торчала крепкая балка. Олин дед когда-то подтягивал к ней на блоках мотоцикл для ремонта. Теперь на балке подвешивали Нилку. Олина мама соорудила из брезента широкий пояс и пришила к нему наикрепчайшую петлю. Пояс Нилка надевал под рубашку. В ней пришлось сделать на спине прореху для петли. Обычная веревка, чтобы подвешивать Нилку, конечно, не годилась. Олина мама в своем театральном хозяйстве раздобыла прочную черную тесьму. Но и с тесьмой пришлось повозиться, чтобы она не была заметна в бархатной темноте. Замучились, пока нашли нужный угол освещения рефлекторами. Солнце тут не годилось, слишком высвечивало задник, поэтому снимали вечером. Нилка в подвешенном состоянии освоился быстро. Вполне натурально то парил, то мчался над землей, вытянув руки и легко помахивая ногами в сандалиях, у которых трепыхались ремешки. Кстати, несмотря на штукатурку на ноге, Оля все равно велела Нилке надеть бинт. Ей пришло в голову, что пускай марлевая лента во время полета трепещет и постепенно разматывается на ветру. Это, мол, прибавит реализма. Ветер делали вентилятором и включенным на выдох пылесосом. Итак, Нилка летел, покачиваясь на подвеске. Федя и Борис обдували его бытовой техникой. Оля жужжала камерой. К аппарату с боков были приделаны щеки из черной бумаги, чтобы в кадр не влезли с краев посторонние предметы. Сначала, в основном для пробы, Нилку сняли летящим среди звезд. Звезды сделал Борис. Он из черной бумаги от фотопакетов склеил широкую ленту, и в ней иглами разной толщины проколол множество отверстий. Созвездие. Работал Борис долго и сосредоточенно. У него к черной бумаге было особое отношение. Будто знал он про нее какую-то тайну. Черную ленту натянули между спинками стульев. Когда светили лампами с обратной стороны, созвездия горели, и некоторые звезды лучисто вспыхивали. Их сняли на ту же пленку, где был Нилка, в несколько слоев и с разной скоростью движения. Когда проявили и пустили пленку через проектор, Оля тихонько повизгивала от удовольствия. На экране искрился и плыл настоящий звездный хоровод, а мальчик в трепещущей светлой рубашке мчался сквозь сказочное пространство, и космический ветер откидывал у него легкие волосы. Правда, несколько раз можно было заметить крючок за спиной. Однако на то и монтажные ножницы, чтобы убирать неудачные кадры. Но это звездное кино для фильма о городе было не так уж нужно. Разве что для маленькой сценки ночного полета. А главным-то образом нужен был полет над улицами, над рекой, над землей, освещенной солнцем. Летающего Нилку сняли еще на одну пленку и... Делать нечего. Пошли на разведку к церкви. Может и правда, найдутся добрые люди. Пустят на колокольню. Добрые люди нашлись. Прежде всего, тот же могучий бородатый Слава. Оля, когда увидела его на церковном дворе, сразу решила, что это главный. Повела за собой оробевших мальчишек и храбро обратилась к бородачу. «Извините, можно вас попросить об одном деле?» Тот обвел их спокойно веселыми серыми глазами. «Валяйте, просите. Экскурсию, что ли?» Осмелев, ему наперебой начали говорить про киносъемку, про то, что нужна высокая точка. Подошел еще один строитель, тоже бородатый, но не такой могучий. Похож на Нилкиного отца, только помоложе и бородка шире, веером. И волосы длиннее, а лицо такое же худое, и очки в точности. Глянул он из-под очков на Нилку. Спросил с интересом. «Так значит, это ты намерен стартовать с колокольни Океангел Небесный?» Ему объяснили, что Нилка уже стартовал. Из колокольни никто лететь не собирается. Надо только отснять панораму. «Ну что, Женя, — усмехнулся бородач Слава. — Пустим юных Тарковских в Поднебесье. — Не одни. Ты, Слава, их попаси. Лестницы круты. — Ого! Вообще-то хватило бы одного человека с камерой. Зачем всем-то карабкаться, а? — У-у-у! — печально взвыли Федя, Борис и Нилка. Слава засмеялся. — Ладно, племя молодое, пошли! Вход оказался в боковой стене колокольни, низкая сводчатая дверца. Лестница была деревянная, новая, от нее пахло свежей стружкой, на перилах к ладоням липли капельки смолы. С непривычки казалось, что поднимались очень долго. Честно говоря, даже страшновато было. А потом на верхней площадке остановились, охнули тихонько и радостно. Такой простор открылся в арочных проемах. И ближние улицы в гуще тополей, и похожие на горную гряду новые микрорайоны, и петляющая Ковжа, и заречные рощи. Все это слегка дрожало в знойном полуденном воздухе. И почему-то здесь, на высоте, особенно отчетливо слышен был треск береговых кузнечиков. Вроде бы и не так уж велика была церковь, и колокольня пониже новых многоэтажек. Но ощущение высоты и свободного пространства охватило Федю, словно он на горной вершине. Или в корзине аэростата. Да и другие, кажется, чувствовали тоже. Оля и та не сразу взялась за камеру. Но, в конце концов, она вскинула аппарат, зажужжала им, переходя от арки к арке. «Я смотрю, профессионально работает ваш оператор», — заметил бородатый Слава. «Еще бы», — сказал Борис. А Нилка вдруг похвастался. «Вы знаете, Оля сумела снять уникальную сцену, как сюда на колокольню ставили крест». «Да ну, значит, это будет в вашем фильме?» «Само собой». Слава поскреб бороду. «Ну, тогда вам надо бы, наверное, еще кое-что снять у нас, так сказать, для логичного построения сюжета, а?» «А можно?» — обрадовалась Оля. «Отчего же нельзя? Кстати, внутри церкви есть очень любопытные вещи. Чистили мы стены, и открылась, братцы мои, одна замечательная роспись. Не в традициях православной живописи, правда, а скорее итальянская школа. Но картина, прям скажем, необыкновенная. Вы, кстати, что знаете о живописи, господа кинооператоры?» Господа кинооператоры переглянулись и дипломатично засопели. Потом Федя признался. «Я в основном по маркам, серии искусства. У меня мама обожает авангард», — сказала Оля. «Но я в нем полный профан. Только в глазах рябит, когда смотрю». Борис промолчал. Он-то знал больше других. Уже не один год он вырывал из журналов цветные репродукции Босха, Брейгеля и Сальвадора Дали. Называл он их коротко — сюр. А еще собирал картинки с абстрактным переплетением плоскостей, линий и цветовых пятен. Говорил, что они — намек на многомерность миров и параллельные пространства. Но про это знал только Федя. Борис почему-то стеснялся своего увлечения. Нилка вдруг сказал. «У нас есть альбомы Третьяковки и художника Матисса, и картину Пикассо «Мальчик с собакой». Копия, конечно». «Друзья мои, ваша эрудиция меня потрясает», — заявил Слава. «Лет 8 назад, еще до армии, был я вожатым в пионерском лагере и завел там разговор об искусстве. Юное поколение знало только художника Репина, да и то путало его с Шишкиным. А про Рублева дети сказали, что это министр финансов». Нилка без улыбки пожал плечами. «Рублев — это троица, это все знают. Даже кино есть. Там еще про одного юношу, который отлил большой колокол. А скажите, пожалуйста, здесь будут висеть колокола?» «Будут. Хотя, конечно, не столь громадные». «А роспись-то покажете?» — напомнила Оля. Когда оказались внизу, вновь увидели очкастого Евгения. Наверное, он был прорабом. Спокойный, деловитый и даже интеллигентный. Несмотря на заляпанные брезентовые штаны, кирзовые сапоги и помятую клетчатую рубаху. Он что-то объяснял двум парням-штукатурам. Увидел ребят и Славу, подошел. «Женя, этим людям ведомо, кто такие Матисс, Пикассо и Рублев. Посему кажется мне, что они достойны видеть наше открытие. А?» У Евгения блеснули очки. «Вожатский синдром, Славик, ты никак не изживешь». «Осуждаешь, отец мой?» «Отнюдь. Дело это сродни пасторскому служению. Идемте, дети мои, коли вам любопытно». День тогда стоял еще жаркий, и после уличного слепящего зноя церковь обрадовала прохладой и мягким сумраком. Впрочем, сумрак — это лишь с непривычки. Скоро увидели, что здесь вполне светло. В стеклах длинного помещения были прорезаны узкие окна с кружевом решеток. С правой стороны били крутые лучи, укладывая на замусоренный пол отпечатки солнца и оконных узоров. Над головами светилась вогнутая высота купола. От пола солнце мягко расходилось по церкви, высвечивая стены. Они были замазаны известью, а местами — в серых заплатах свежей штукатурки. Нигде еще не было икон и вообще никакого церковного убранства. На стене, между окнами, обращенными к северу, висела громадная грубая холстина. Слава поднял с пола длинную рейку, подцепил и дернул у холстины вверх. С крюков сорвался сперва один край, потом другой. Материя ухнула вниз, и по ногам прошелся пыльный ветер. И открылась настенная роспись. Ну, на первый взгляд, ничего в ней особенного не было. Тем более, что и расчистили ее еще не полностью. Местами пятна. Вместо ожидаемого буйства цветов, какого-то волшебства, обшарпанная и вроде бы даже пылью припорошенная картина. Сразу и не разберешь, про что. Федя, Борис, Нилка и Оля стояли перед ней и вежливо молчали. Ну да, для науки и для истории эта роспись, наверное, важна. А все-таки что на ней? Худой длинноволосый человек в красно-синих длинных одеждах стоит в окружении других, маленьких. Да это, кажется, ребята. Точно. Смуглая голоногая пацанва в пестрых рубашках до колен с непокрытыми растрепанными головами окружила человека. И теперь Федя видел уже, что это Иисус. Только не было в лице Христа иконной строгости. Было оживление веселой беседы и, может быть, даже какого-то шутливого спора. Правой рукой он придерживал за плечо смеющегося светлоголового мальчугана, а левую протянул к другому. Таким жестом будто говорил: «Ну, посуди сам, разве я не прав?» Маленький собеседник его чуть приподнял губу и старался сохранить серьезное выражение. Было ясно, он видит, что Иисус прав, но из упрямства и озорства хочет поспорить хотя бы еще немного, прежде чем не выдержит и засмеется. Остальные слушают, кто весело, кто серьезно. Курчавый пацаненок с деревянной вертушкой в руках смешно приоткрыл рот. Другой, постарше, заливисто хохочет, запрокинув голову. Девочка держит за руку голову малыша и грозит ему пальцем: «Не мешай, не конючь». Двое мальчишек с задумчивыми полуулыбками обняли друг друга за плечи. Сразу видно — хорошие друзья. Федя поймал себя на желании оказаться среди этих ребят, на ощущении, что это возможно. Теперь не было на картине пыли и пятен. И еще, словно теплый ветер шевельнул складки одежды и волосы ребятишек. Плоское пространство обрело объем. Желтоватый, видимый в дымке горизонт с невысокими холмами отодвинулся от глинобитных домиков и словно дохнуло жаром палестинское лето. Там, у этих домиков, несколько взрослых мужчин в накидках и тюрбанах осуждающе косились на Иисуса и мальчишек. Так же, как нынешние пенсионеры, добровольные блюстители порядка, косятся на своего соседа, когда он заводит на дворе с мальчишками добрый разговор. «Из Евангелия от Матфея», — услышал Федя голос Евгения. «Однажды Христос сказал своим ученикам: „Истинно говорю вам, если не будете как дети, не попадете в Царство Небесное. Вот и картина об этом. Как сердце Иисуса открыто для ребятишек. «Теперь не знаем, что и делать», — объяснил Слава. «Или не трогать эту фреску совсем, оставить как есть, или все же попытаться отреставрировать. Вроде бы и надо, но страшно подступаться, особенно к лицам». «Лучше не касаться», — подумал Федя. Борис вдруг сказал полушепотом. «Нил, смотри, на тебя похож», и показал на мальчика, которого Иисус держал за плечо. «И правда, похож слегка», — подумал Федя. Мальчишка был толстогубый, синеглазый, растрепанный. Нилка не спорил. Оля спросила негромко. «Значит, это правда можно снять?» «Для фильма», — сказал Евгений. «Ну что ж». «Только сейчас света мало. Можно еще раз прийти? Мы фотолампы принесем. Здесь есть электропроводка?» «Да уж, подключим как-нибудь», — отозвался Слава. Федя слушал этот разговор отстраненно. Он как бы грелся в ласковой доброте, которая исходила от картины. И росло в нем желание осенить себя крестом. Словно кто-то теплыми пальцами взял за локоть и подталкивал. Федя, хоть и считал себя верующим, почти никогда не крестился. Пожалуй, было это всего два раза в жизни. Когда увозили с острым приступом аппендицита Степку, Федя неумело, тайком сотворил крестное знамение и прошептал: «Господи, спаси его!» А еще раз случилось так. На несколько минут он остался один на кухне в доме Бориса и пригляделся к бабушкиной иконе, которая золотилась под вечерним лучом. И увидел, какое ласковое лицо у Божьей Матери, и как крепко, словно прося защиты, прижался к ней маленький Иисус. И от моментального наплыва какой-то печали и нежности Федя глубоко вздохнул и широко, свободным взмахом, перекрестился. Так же хотелось это сделать и теперь. Без молитвы, без просьбы о какой-то милости или помощи, без всяких слов, а просто с благодарностью. Как бы знак приобщенности к тем мальчишкам, которые обступили Иисуса. «Борька, Оля и Нилка тоже пусть будут с нами, ладно? Мы ведь из одного города». Он шевельнул рукой, но смущение удержало его. «А чего ты боишься?» — упрекнул себя Федя. «Ведь никто не засмеется, никто даже словечко не скажет». Но вязкая стыдливость была сильнее желания. «Ты же сказал тогда, буду за него заступаться. А теперь и заступаться не надо. Просто честно сделать, чего просит душа. Просто не скрывать, что ты с ним». Нет, не смог он победить неловкость. И когда Слава сказал «Пошли, ребята», он побрел позади всех с опущенной головой, с едким сознанием своей измены и малодушия. И сколько же теперь, значит, мучиться? Перед самым выходом Федя с отчаянной ноткой попросил: «Подождите, пожалуйста, я еще...» И почти бегом вернулся к фреске. Несколько секунд стоял перед ней, снова пытаясь как бы войти внутрь этого доброго мира. И когда ветерок опять шевельнул ребячьи волосы, и ожили все лица, Федя разорвал смущение и бросил пальцы ко лбу, груди, от плеча к плечу. Сладко, как у малыша, которого простила мама, защекотало в горле. Федя улыбнулся виновато и пошел к двери, ни на кого не глядя, но и не опуская лица. И никто ничего не сказал, конечно. Только Борька чуть заметно коснулся плечом его, Федькиного, плеча. А на солнечном дворе Евгений сквозь очки пригляделся к Феде, к его белой футболке. Федя сперва подумал к значку студии «Табурет», но сквозь тонкую ткань проступал темный крестик. Евгений осторожно коснулся его пальцем. «Это значит всерьез? Не просто так?» «Не просто», — бормотнул Федя. Нилка, будто нарочно меняя тему, заговорил возбужденно. «Мне, когда я церковь вижу, всегда кажется, будто там какая-то тайна. Ну, клады зарытые, подземные ходы, старина всякая, как в волшебном городе». «Проницательное дитя!» — воскликнул бородатый Слава. Евгений усмехнулся. «Ты сейчас им все наши секреты выложишь». «Но современным детям так не хватает романтики». «И тебе». «Но ведь сказано, если не будете как дети...» «Ладно, развлеки детишек. Только пусть молчат. Тайны хранить умеете, люди?» «Клянусь», — быстро сказала Оля. Остальные вмиг и хором поклялись тоже. Явно наклевывалось приключение. «Достаточно простого, да», — усмехнулся Евгений. Слава опять привел их в церковь, в самый конец ее, где было алтарное закругление. Здесь громоздился штабель ящиков и стояла у стены тяжелая бочка с остатками цемента. Слава отодвинул ее, и все увидели неприметную крышку люка. Без ручки, без кольца. Здесь же валялся заляпанный цементом тяжелый скребок. Слава сунул его в щель, надавил. Крышка приподнялась. Слава откинул ее. Дохнуло влагой подземелья. «Ну вот, друзья мои», — провозгласил Слава. «Хотите верьте, хотите нет, но это натуральный подземный ход. Обнаружили, когда ободрали с пола верхний слой. Кто его вырыл и зачем, пока загадка». «А куда ведет?» — нетерпеливо сунулся вперед Борис. «А пошли, посмотрим». Слава первым втиснулся в темный квадрат. Ребята полезли за ним. Сперва были под ногами крутые ступени, потом каменный пол. Навалилась тьма, но Слава включил фонарик. Желтый круг заметался по тесным стенам, по низкому сводчатому потолку. Кое-где кирпичная кладка, а кое-где тесанные камни. Местами же просто земляные проплешины. Коридор оказался очень узкий, пришлось идти друг за дружкой. Тем, кто невысокий, можно в полный рост, а Славе приходилось пригибаться. Ход выписывал плавную дугу. И, наконец, впереди забрезжил свет. Вернее, впереди был земляной завал, а щель светилась сбоку. Сквозь плотную зелень проглядывало небо. «Куда он раньше вел этот ход, теперь неизвестно», — сказал Слава. «Видите, завалило. А потом здесь обвалился берег, и в боковой стенке получилось окно. Прямо на обрыв». «Можно пролезть», — обрадовался Нилка. «Ну, вам, тощим, наверное, можно. Только не советую без нужды. Кто-нибудь посторонний увидит, а это ни к чему. Да и растительность там, сами взгляните, какая». В щель густо лезли узкие темные листья так называемой татарской крапивы. Свое название она получила, наверное, в память о жестокостях татар-монгольского ига. По крайней мере, жалилась не в пример злее городской крапивы, которая не так уж страшна продубленной солнцем ребячьей кожи. «Зато и снаружи никто не заберется», — отметил Борис. «Наверное, и не видно даже. Крутизна да чаще». «А когда здесь был пивзавод, про этот ход не знали?» — спросил Федя. «Законный вопрос. Может, и знали. И пиво текло налево. Хотя едва ли. Люк был под настилом, а сверху стояло стационарное оборудование». «Может, здесь клад где-нибудь зарыт?» — прошептал Нилка. «Может, и зарыт», — согласился Славка. Широкой ладонью взлохматил Нилкину макушку. «Ну ладно. Насладились дыханием тайны приключений. Отряд, слушай мою команду, обратно шагом марш! И помните, никому ни слова, а то проберутся какие-нибудь подонки и сгадят роспись». На следующий день притащили фотоосветители, подтянули от щитка провод, сняли фреску. И общий план, и крупно все лица. А потом еще снимали, как рабочие разгружают машину с цементом, как Слава и Евгений разглядывают эскизы внутреннего убранства, как молчаливый кашляющий Дмитрий и еще двое рабочих закладывают кирпичом большую пробоину в стене. Здесь раньше проходила какая-то труба. Затем раза два ребята прибегали просто так, навестить знакомых. И вот опять по делу. Заново снимать панораму. Потому что вся прошлая работа пошла на смарку от Нилкиного чиха. «А где виновник-то?» — слегка обеспокоенно спросил Слава. Он явно симпатизировал Нилке. «Прибежит», — хмыкнул Федя. «На него поправку надо делать. Если сказано к 12, жди в половине первого». «Подождем», — решил Слава. «А потом уж полезем, а то Нил страсть как обидится». Стали ждать. Федя сел на землю у церковного забора. Имя у церкви было Спасская. Построили ее в конце 18 века на деньги, что пожертвовал местный житель, купец Артамон Гвоздев. Он дал обет поставить на берегу Ковжи храм во имя всемилостивейшего Спаса в благодарность за избавление своего маленького сына от тяжелой болезни. Говорят, отдал на это дело половину состояния. Чтобы расписать внутри стены и свод, приглашал художников из столицы, и был среди них даже итальянец. Сложили церковь из крупного кирпича. Недавно стены отскребли и отмыли, как могли. Хотели даже почистить их пескоструйной машиной, да опомнились. Песок содрал бы с кирпичей внешний гладкий слой, и они сделались бы пористыми, рыхлыми. Колокольню возвели по старым чертежам. Но кирпичи-то были новые. Когда-нибудь их цвет сольется с темной, серовато-бордовой расцветкой старых стен. А пока двухъярусная башня светилась красно-оранжевой новизной. Празднично сверкали в синеве позолоченный крест и оцинкованная чешуя купола. Маленькие желто-серые облака бежали из-за Ковжи, и башня безостановочно клонилась, клонилась им навстречу, но оставалась прямой. Двое суток назад, после сильной ночной грозы, испортилась погода. С утра до вечера сыпал холодный дождь. Сперва все дышали с облегчением, измаялись от жары. Но вскоре забеспокоились. А что, если не Настя надолго? Вчера, к середине дня, прояснило. Ночью, однако, опять моросило, а сегодня хотя было и солнечно, а все еще зябко. Федя, прислонившись к фундаменту изгороди, ощущал сквозь джинсовую куртку прохладу кирпичей. Борис, тот из принципа не признавал больше плохой погоды. Начало июля, какой может быть холод? И теперь грел у костра свои восьмигранные коленки и голые руки. Оля на штабеле досок укрывалась брезентовой курткой Славы, перезаряжала кассету, в которой заела пленку. Из-под брезента торчали только ноги в вельветовых штанинах. Ноги требовательно задергались. Борис тут же подскочил. Слава и Федя тоже подошли. Из-под куртки послышалось: «Выпустите меня, а я запуталась!» Олю распаковали. В это время появился Дмитрий. «Слышь, я в контору наведаюсь насчет красок. Если материал привезут, подпиши накладную за меня». Он затянулся самокруткой, закашлялся, и когда отошел, Оля сердито сказала: «Ему нельзя столько курить, он же губит себя». «Ну, пойди, объясни ему», — хмуро отозвался Слава. «Человеку и так тошно. Жена ушла, забрала пацана и не пускает отца повидаться с сыном. Такая стерва. Мужик только и спасается табаком и работой. Мы уж сколько говорили, ты, бригадир, кончай надрываться, а он, знай, новую козью ногу курит». «Разве он бригадир?» — удивилась Оля. — «Я думала, что дядя Женя». И Славу, и других рабочих ребята звали по имени, только Евгения, дядя Женя, хотя и был он не старше остальных. Просто чувствовали в нем главного. «Дядя Женя?» — засмеялся Слава. «Дядя Женя, он начальство другого рода. Разве вы не знали?» «Нет». Оля почему-то смутилась. «А кто он?» «Он — отец Евгений. Настоятель, значит, этого храма». «Ну?» — не поверил Борис. А Федя сказал стесненно: «А священники, а они ведь в рясах всегда, а он вместе со всеми носилки таскает». «О церкви печется, вот и таскает. Он, можно сказать, весь ремонт на своих плечах вытянул. Сегодня вот тоже, с письмом от митрополита в исполком поехал. Выбивает разрешение, чтобы музей отдал иконостас, который из церкви. Он весь такой золоченый, резной, красотища. Здешний мастер Коробицын его делал. 200 лет работе. Оля виновато объяснила. «Мы и не думали. Вы его просто Женя да Женя». «Да для меня он Женя и есть. С детсадовских времен. В одном дворе до самой армии жили. Он по старой дружбе и на работу эту меня сагитировал». Федя поколебался и спросил тихо. «А почему он в священники пошел? С детства хотел?» «Да нет, что ты. Это он уже после Афгана. Поступал он в литературный институт. Не получилось, взяли в армию. Мне вот повезло, я на Северном флоте служил, а Женьку на юг, в пекло. Ну и насмотрелся он там. Нет, говорит, не сотворит нам Славка на земле ничего доброго, если отвернулись от неба. Я его понимаю». Славка присел у костра на ящик, шевельнул угли под булькающей кастрюлей. «А в детстве что? В детстве мы, как водится, мечтали стать капитанами. Жень даже песню потом сочинил про это. Давно еще». Все вопросительно молчали. Если сказано о песне, надо бы ее услышать. Слава еще раз шуранул угли, попросил. «Вы меня только не выдавайте ему, а то скажет опять, разболтался по вожатской привычке. Борь, принеси из подсобки гитару, она в углу, за ящиком с красками». Борька умчался и тут же прибежал с потертой шестистрункой. Слава взял гитару, тренькнул разок по струнам и запел сразу, без всякого вступления. Глуховато, слегка печально и вроде бы чуть насмешливо, под неторопливую мелодию. «Были тайны тогда неоткрытыми. Мир земной был широк, неисхожен. Мастерили фрегаты с корытом и... с парусами из ветхой рогожи. Мы строгали из дерева кортики, гнули луки тугие из веток. Капитаны в ковбойках и шортиках, открыватели белого света. Белый свет был суров и опасен. Он грозил нам различными бедами. Караулил нас двоечник Вася и лупил, а за что мы не ведали. Мир являл свой неласковый норов, и едва выходили из двери мы, жгла крапива у старых заборов, жгли предательством те, кому верили. Мы, бывало, сдавались и плакали, иногда спотыкались и падали, но потом, сплюнув кровь, подымались мы, ощетинясь сосновыми шпагами. Жизнь бывала порою, как мачеха, и немало нам крови испортила. И тогда вспоминал я, как мальчиком помнил честь деревянного кортика». Слава оборвал песню, оглядел ребят. Они молчали и ждали. Казалось, что еще не конец. Слава совсем по-детски шмыгнул носом и признался. «Там есть еще два куплета, можно сказать, мне посвященные. Женя-то эту песню мне на день рождения подарил. Как говорится, на память о невозвратном детстве, в котором я, кстати, совсем на себя нынешнего был не похож. Это сейчас я такой широкий, волосатый, а тогда был, ну, вроде вашего Нилки». «Вы уж допойте», — тихонько попросила Оля. «Да уж допою». И Слава запел уже несколько иначе, побыстрее и резче. «А когда было вовсе не сладко, и казалось, что выхода нет, будто в детстве спасал меня Славка 9,5 лет, вот он мчится, как Витязь из сказки, в тополиной июньской пурге, и как рыцарский орден подвязки, пыльный бинт на побитой ноге». Слава прижал струны. Все опять молчали. А что делать? Не аплодировать же. Песня хорошая, но тревожная какая-то. А тут еще услышали про бинты и, конечно, разом вспомнили. Где же Нилка-то? Переглянулись. «Может, случилось что?» — вполголоса произнес Федя. Все посмотрели на ведущую от ворот дорожку. И... «Легок на помине», — обрадованно выдохнула Оля. «Явился, молодец огурец», — сказал Борис. «Имеется в виду расцветка, а не иные качества». Нилка размашисто и сердито шагал от церковных ворот. Он и правда был весь растительных тонов. В мешковатом и длинном свитере, пыльно-зеленом, с желтыми полосками на груди, в салатных гольфах и широких полусапожках из блестящей резины изумрудного цвета. Только шортики, прежние, серые, но их почти не было видно из-под обтрепанного подола. Полусапожки болтались на ногах, но Нилка не сбавлял размашистого шага. Так вот примаршировал к костру, надул пуще прежнего губы и сообщил, ни на кого не глядя. «Раньше не мог. Рядом с домом трубу прорвало. Кругом сплошное море. Видите, сапоги». «Ладно, хоть сам не потонул», — сказала Оля. Без всякой насмешки, с облегчением. Но обиженные глаза Нилки подозрительно заблестели. Борис быстро взял его за плечи. «Да не дуйся, Нил. Никто же не сердится, что ты опоздал. Ну, подумаешь, полчаса». Нилка объяснил сипловато. «А еще мама не пускала. Говорит, нынче холодно, никуда не пойдешь, пока не оденешься потеплее. Но я и надел этот балахон в знак протеста. Пускай будет смешно». «А чего смешного-то?» — весело вмешался Славка. «Малость хламониста, да, зато оригинально. Знаешь что, Нил, я тебе сейчас дам ведро с зеленой краской и кисть. Ты будешь мазать стену бытовки, а я расставлю мольберт и сделаю из тебя набросчик, а? С дальнейшим прицелом на картину. Во какая будет картина! Том Сойер конца 20 века, портрет в огуречных тонах. Согласен?» Славиным словам никто не удивился. Знали, что Слава не только строитель, но и художник. Правда, без диплома, потому что из института ушел, поспорив с начальством. Зато уже участвовал в областных выставках неформального творчества. «Как хотите», — похоронно отозвался Нилка. «Для Тома Сойера он сегодня слишком кислый», — озабоченно заметил Федя. «Нил, да что с тобой? Ну подумаешь, семейные неприятности. У кого их нет?» «У меня это скоро пройдет», — шепотом сообщил Нилка. Слава, пряча беспокойство, сказал. «Ну, если не Том Сойер, то зеленый мальчик. И будет еще один цветной пацан в живописи. Шедевр номер два». «Почему два?» — удивилась Оля. «Потому что в мировом искусстве уже имеется картина «Голубой мальчик». Художник Гейнсборо, 18 век. Портрет Джонатана Баттла». «Ой, у меня такая марка есть», — вспомнил Федя. «Нилк, я тебе потом покажу». «Спасибо». «Слава, развеселите его», — попросила Оля. «Спойте снова ту песню». Нилка проявил некоторый интерес. «А что за песня?» «Одно и то же петь — это не дело», — решил Слава. «Слушайте другую песню, бодрую, специально для повышения жизненного тонуса». И он запел стремительно, будто прыгнул. «Окна, двери, лестницы, берлоги, а вот такая в жизни колбаса. И опять сидим среди дороги, вместо чтоб катить на колесах. Елки-палки, лютики, ромашки, юбилей не мёт со стороны. Мне купили 43 рубашки, вместо чтоб купить одни штаны. Приключениям счет на миллиарды, только дурни верят в чудеса. Постригуся я, как шар бильярдный, вместо чтобы красить волоса». Все посмеялись и посмотрели на Нилку. Тот сказал: «Спасибо, очень хорошая песня». Опустился перед костром на корточки и всхлипнул. Борис быстро сел рядом. «Нил, выкладывай!» И тогда прорвались у Нилки слезы. И прорвалась правда. «Вы же ничего не знаете! Пришло разрешение из Авира. Мама говорит, будем собираться. То запрещение было неправильное, его отменили. И теперь, пожалуйста!» Всех будто придавило. Слава, тот, конечно, не знал про Авир и планы Нилкиных родителей, но сразу понял главное. Федя и Оля сели рядом с Нилкой и Борисом. Ну что тут скажешь, чем утешишь? Мальчишку ведь не спросят, взяли да повезли. А как они без Нилки? Вот тебе и табурет. Слава, уткнувшись подбородком в гриф гитары, сказал. Вот оно значит что. Ребенка увозят в райские края, а он не понимает своего счастья. Нилка рывком повернул к нему мокрое лицо. «Нафига мне такое счастье?» «Детский безрассудный идеализм, полагающий, что дружба превыше материальных благ», — печально подвел итог Слава. А Федя спросил безнадежно. «Может, родители еще передумают?» Нилка обвел всех сырыми глазами, шевельнул под свитером колючим плечом. «Ну, теперь-то само собой. Уже передумали. Ну, какой скандал мне пришлось устроить?» Все качнулись к нему, обрадованно, недоверчиво. «Нил, правда? Не поедете? Неужели тебя послушали?» «Да, ну чего мне это стоило? Я ревел и орал с самого утра. Вы еще не знаете, как я умею. Думаете, я правда, что ли, из-за свитера заострял?» Оля опять спросила с опасливой радостью. «Неужели тебя послушали? Это точно?» Нилка шмыгнул носом, улыбнулся сквозь слезы. «Папа сказал, видишь, мать, что получается. На детских слезах счастья не построишь. Мама, конечно, говорила, что я глупый, и папа тоже глупый, но потом смирилась». «Слава богу!» — без насмешки от души сказал Борис. И Нилка не обиделся. Он улыбался все веселее. «Знаете, какое я поставил условие? Говорю, если хотите ехать, тогда забирайте всех, весь табурет, усыновляйте». Папа засмеялся и говорит, «Это затруднительно». «Тем более, что меня невозможно усыновить», — заметила Оля. «Удочерить — это еще туда-сюда». Нилка посерьезнел. «Папа бы не отказался, наверное. Он про тебя говорит, какая талантливая девочка». «Ну чего ты выдумываешь?» — смутилась Оля. «Не выдумываю. Это он после того, как пленки посмотрел». Все вспомнили, как Нилкин отец заходил к ним в гараж и смотрел уже готовые части фильма. И хвалил, как умелые остроумно смонтированные эпизоды. Оля тогда стеснялась, кусала костяшки пальцев, но потом все-таки попросила. «Аркадий Сергеевич, может быть, вы нам посоветуете что-нибудь? Ну такое, профессиональное». Он и правда кое-что посоветовал, но немного. Сказал, что у них, у табуретовцев, свое видение мира. «Боюсь неуклюже вломиться в ваш стеклянный город». «А еще он обещал дать нам кассетник, чтобы озвучить фильм», — сказал Нилка. Все чересчур громко обрадовались, потому что тревога не исчезла совсем, и ее старались прогнать лишним шумом. Пришла на помощь и погода. Зябкий ветерок утих, последние клочки облаков улетели, и солнце обрадованно обрушило с высоты густой июльский жар. «Ух!» — Нилка стянул через голову свитер. «Э, Нилушка!» — забеспокоился Слава. «А как насчет огуречного мальчика-то? Попозируешь чуток?» «Ну, пожалуйста. Сейчас? Сперва на колокольню!» — весело скомандовала Оля. Наверху Нилка вспрыгнул и уселся на точенные перила, которые перегораживали арочные проемы. Замахал тонкими руками, будто ощипанными крыльями. Борис быстро встал рядом. «Вот сыграешь вниз, собирай тебя потом по деталям. Это тебе не со шкафа планировать». «Не сыграю. У меня абсолютно никакого страха высоты. А здесь колокола скоро повесят». «К осени», — сказал Слава. «Льют по заказу». «А можно будет позвонить?» «Это уж как отец Евгений скажет», — рассудил Слава. «Если ты очень его попросишь, тогда...» «А чей это отец?» — удивился Нилка. Ему объяснили. «Ну, он-то уж само собой разрешит». Нилка радостно заболтал ногами. Зеленый сапожок слетел на кирпичный пол. «Нил звонил, звонил, звонил и сапог свой уронил», — сказал Федя. «А, идея», — обрадовалась Оля. «Когда Нилка опять полетит на съемках, пусть у него сандаль с ноги свалится. Такая будет бытовая деталь для правдоподобия». «И кому-нибудь по голове», — сказал Борис. «Реализм». «Не по голове, а под ноги», — уточнил Федя. «А тот поднимает и бросает обратно Нилке. Можно, чтобы Степка? Он давно просит, чтобы его хоть немножко сняли».